фашисты! Куда звоните, воры бандиты? Петр Иванович, съездите с нами. Ай, зараза! Когда тебя уничтожили? Подилка несчастный, сволочь! Твоя сука, мать, за душу! Сволочь, бандит! Когда ты, сука, блядь, хочешь грабить квартиры? Подилка несчастная! Вчера тебя, блядь, отец детей рубьет, нахуй! Сука, блядь, проститутка! Покой не даешь, люди! Фашистская сволочь! Ты поезжай в Смоленск своего отца на могилу! Я завтра еду. Сука, сволочь! Ты сегодня поезжай, сволочь! Тебя ударят там нам, к ёбной матери! Заграбёшь квартир! Где, сука, телефона берёшь? Жизнь заграбишь телефона! Где, сука, говори? У Вити. Смотри, сука! Где телефон берёшь, грабишь? Я у Вити спёр записную книжку. Ты сука, блядь, про... Умалишённый! Петр Иванович, я у Вити беру телефон и записной книжку. Сволочь, когда хочешь звонить грабить? Никогда. Сволочь поганая! Заразная проститутка, сволочь! Умалишенный! Умалишенный! У тебя ума нет нихуя! Потому что мать солью тебя, блядь, родила! Вы, Влад Гитлера! Смоленске. Сука несчастный, сволочь. Когда ты, сука, блядь, хочешь воровать? Никогда. Сука несчастный, сволочь. Ты ограбил всех людей. Покоя не даешь. Сука, подыхать, блядь, тебе, сука. Я в тебя, блядь, козел бы хуй отрезал, блядь. Собаке несчастной отдал. А мать проститутку повесил бы на площади Ленина. Петр Иванович, смотри, сука несчастная. Кто тебе дает телефона? Кто тебя заставляет грабить? Витя. Витя заставляет. Кто же поганая сволочь? Кто тебя заставляет грабить? Витя. Витя из второй школы. Звони, блядь, своей матери по телефону. Два очереди, что, сука, у нее золото дохуя. Петр Иванович. Твоей матери по телефону. Два. Петр Иванович. Очереди, 40. Умный будешь человек. Кончай, блядь, грабить другие квартиры. Уедь, сука, звони. Петр Иванович, съездите со мной к памяти. Будешь, сука, звонить? Буду звонить, буду. Твои собака несчастный, сволочь. Петр Иванович, съездите со мной к памятнику, пожалуйста. Молчишь, бандюга. Съездите со мной. Мы отрезали язык. Что, сука, когда хочешь двое воровать? Никогда. А ум ли, ум когда у тебя будет? У меня он есть. Ты же ебанутый. У тебя ума нет нихуя. Есть. Ты безумно воруешь квартиры. Поганый сволочь. Тебе сказал звони своей матери. Сокина Космодемьянская улица, дом 6. Сука, понял? Понял, понял. Будешь звонить ей, звони. А ко мне кончай, сука, звонить. Петр Иванович. Поганый сволочь. И тогда будешь жить. Петр Иванович. Ей звони. Петр Иванович. Ты золото дохуя. Она на золотом заводе работает. Петр Иванович, а какой телефон у вашего соседа Алексея? Кто тебе дал телефон? Какой у него телефон? Сука, умалишенный. Бандюга умалишенный. Звони по телефону своей матери. Космодемьянская 6. Квартира 59. Сука, звони ей. Да буду я ей звонить. Или около подъезда жди ее. Она с золотом с работы приходит. Хорошо. Я ее ограблю. Понял, сука? Понял. Космодемьянская, дом 6. Вот звони ей. Хорошо. На работу он сейчас скоро придет. Около подъезда жди и ограбь ее золотом. Петр Иванович. Да нет, нихуя золота. Петр Иванович, а у вашего соседа Алексея много золота? Ты соседа нихуя не трогай. У него автомат Калашникова. Прям хуяк тут тебя, блядь, у подъезда. Петр... Что ты ушел у моего соседа? Петр Иванович. А у суки той... Петр Иванович. Одноголая. Я украл Калашник... Что это хуя? Я украл автомат Калашникова у вашего соседа. Понял, сколько он лишенный? Петр Иванович, я украл автомат Калашникова у вашего соседа. Сука, умалишенный! Ну кончай, сука, умалишенный!